Явление второе. Фитиния, Мигачева, Анна и Настя. Настя. Что же вы, тетенька? Попросите поскорее у кого-нибудь самоварчика-то. Наш подать нельзя, он никуда не годится. Мы здесь будем пить чай под деревьями. Здесь хорошо. Я пока приоденусь немножко. Я того и жду, что Модест Григорьевич придет. Показывает шелковый платок. Тетенька. Вот платочек-то. Ах, душка, какой милый! Анна. Милый, милый, а ты не забывай, что нам завтра опять идти. Настя. Нет, уж завтра я не пойду. Хорошенького понемножку. Я и нынче не знала, ворочусь ли живая. Да вы бы сами-то приоделись. Анна. Во что мне? Настя. Да хоть немножко. Хлопочите, тетенька, поскорей. Скоро вечерний. Уходит. Мигачева подходит к Анне. Ну, матушка Анна Тихоновна, рассказывайте. Фитиния подходит медленно и важно. Анна. Что рассказывать? Дело обыкновенное. Одолжите нам самоварчик. Мигачева. После трудов-то хотите чайку напиться? Это хорошо. Извольте, извольте. Уж я и посуду свою дам, и столик. Елеся, Елеся. Выходит Елеся.